Друзья, ну что, что, что? Ура, ура, ура. Друзья, я Вадим Open Yoga. Сегодня у нас совершенно замечательное событие. Аксиоматика йоги, экзамен. Патанджали, да, вот так вот, видите, отстаю я от жизни. Вы помните, что в открытой йоге экзамен — это праздник, такой своеобразный культ экзамена. Почему? Потому что, как бы, это такая вот, знаете, программируемая встряска. И младшие сдают, и старшие сдают, и все стараются сдать как можно больше экзаменов, чтобы почувствовать в себе уверенность, понимаете? Вот это вот очень важная такая составляющая, которую вот, ну, никак. Пока окружающие тебя люди, особенно незнакомые, не подтвердят твой статус, ты будешь в себе сомневаться. Это, знаете, в йоге сказано там, ты брахман и ничто иное, да, думай о себе как абсолюте, да, думай о себе как о... высшем я, но вообще по опыту мы видим, что мы себя очень сильно недооцениваем, мы не верим в свои силы и, соответственно, сами сжимаем свои способности, которые внутри нас заложены, и поэтому вот на протяжении истории человечества была придумана такая совершенно чудесная форма раскрытия потенциала внутреннего я, как экзамен. То есть он больше нужен не для даже того, чтобы контролировать, что вы изучили или нет, хотя это тоже неотъемлемая составная часть, сколько в том, чтобы вы поверили больше в себя, с другой стороны, на все это взглянули. Поэтому у нас все сдают экзамены, все радуются, старшие, младшие, просто ждут любого случая, чтобы как бы еще раз поверить в свое высшее я. Значит, кто там заглядывает? Welcome. Please welcome, не отвлекайте меня, пожалуйста. Значит, заходим. И вы помните, у нас такая вещь, что перед началом экзамена Патанджали, йога-сутра Патанджали, мы отвечаем на все вопросы. Это своего рода уже экзамен для старших, ну, в частности, для меня. Что если вы задаете какие-то вопросы, я должен проявить ум и сообразительность и на них как-то так это быстро постараться ответить, да? И это, на самом деле, держит в очень таком хорошем тонусе. Многие наши старшие это прекрасно понимают и поэтому пользуются этим случаем. Но, с другой стороны, это также важно, потому что вот каждый год задают вопросы, и каждый год такая многообразная тема, как йога, с новой гранью открывается. Вот каждое поколение что-то привносит свое. Я не помню, чтобы было две одинаковые группы. Даже вопросы, вот, ну, иногда бывают похожие вопросы, но, как правило, похожие вопросы потом идут в учебники, они уже потихонечку исчезают, а возникают новые вопросы, и, как понимаете, да, вот пока не начнешь сам преподавать, сам до конца не поймешь, а понимать начнешь, когда начнешь сам преподавать, после того, как тебе начнут задавать вопросы, на которые ты не можешь ответить. То есть ты такой уверенный, да ну ты ж, ну, старина Патанджали, да кто же не знает, да. Да все уже известно, чисто врите, не ротха, все же ясно. Да, потом совершенно студент, который, может быть, вчера вообще первый раз с этим столкнулся, задает тебе такой вопрос, что ты становишься в ступор и понимаешь, что ты сам себя долго обманывал, что тебе только казалось, что ты понимаешь там того же Патанджали или аксиоматику, а все гораздо интереснее и, ну, необычнее. Вот, поэтому сейчас у нас идет трансляция, я надеюсь, что по всему земному шару, значит, все... прогрессивное йоговское человечество нас смотрит, потому что у нас как бы эти экзамены worldwide. И если будут появляться вопросы на связи, я также постараюсь на них ответить. Если вопросы в зале, также я постараюсь ответить. И, ну, прежде чем начнется наш этот чудесный праздник экзамена, мы с вами вот еще побеседуем. Но пока вы готовите вопросы, я несколько слов скажу о... о том, что сейчас, ну, во-первых, вся информация, она, у нас есть много сайтов по йоге, по открытой йоге на многих языках, в том числе для русскоязычной публики на openyogaclass.com, там есть интернет-курсы бесплатные, абсолютно, приходите, регистрируйтесь. Они немножко староваты, мы их сейчас переносим, большая работа, но, тем не менее, проверенная десятилетиями фактически такая система обучения, и чем может похвастаться, что называется, открытая йога, что уже мы не первое десятилетие выпускаем, ну, как говорится, студентов по проверенной программе. Да, вот Меня всегда умиляет, когда кто-то там, допустим, йогу изучает за 3 месяца. Я, честно говоря, не знаю, о чем эти, ну, как сказать, разговоры. Вот, да, кроме бесплатных интернет-йога-курсов, если вы хотите серьезно, углубленно изучать с единомышленниками в группе, ну, собственно, так, на чем вся йога наша держится, то сейчас идет набор в группу Трана 22, начало обучения с октября месяца. Ну, это для тех, кто действительно желает очень серьезно изучить йогу. Я напоминаю, йога изучается в ашраме, да, йога изучается в кругу единомышленников. В одиночестве очень все это медленно и тяжело идет, и поэтому такая возможность есть изучать в группе Трана 22 с возможностью стать преподавателем йоги на русском и английском. В общем-то, как сказать, достаточно востребована эта тема, особенно на английском языке, своего рода универсальная такая профессия, где бы в какой точке земного шара вы ни оказались. Йога везде йога. Ну вот единственное от вас это английский язык. В русскоязычной публике это исторически большая головная боль. Английский никто не знает и изучать не желает. Вот просто принципиально. Поэтому немножко опять же концепция группы Трана 22 у нас немножко в очередной раз поменялась. И сейчас в обязательные занятия входит одно занятие английского в неделю. Ну, нашими своеобразными методами мантра-йоги. Это отдельная тема. Что это? То есть я приглашаю вас всех. Да, если вы ничего не знаете по-английски, да, научим с нуля. То есть вот. Вся программа рассчитана на то, что вы не знаете вообще английского, вы не знаете вообще йогу. Ничего вы не знаете. Почему? Потому что рассчитывать на то, что вы что-то знаете, потом выясняется, что вы что-то не то знаете. И помните, как в этом классическом анекдоте, требуются двойные усилия, чтобы сперва вы забыли неправильно, прежде чем вас научить правильным. И вообще, конечно же, каждый год у нас меняется программа обучения, каждый год мы ее выпиливаем, но вот то, что уже более или менее десятилетиями выпилено, мы выкладываем в открытый доступ, и сейчас всю программу обучения мы потихонечку выкладываем, правда, она не на сайте openyogaclass.com, а на другом нашем дружественном проекте, он называется itempuniversity.com, мы просто на, знаете как, при переезде с одного сайта на другой мы залезли на сайт нашего дружественного проекта. Очень все, конечно, вот с интернет этими всеми университетами тяжелая идет работа. Все моментально устаревает, все моментально куда-то девается. Не успеваем мы все это сделать, поэтому некоторые курсы временно там хранятся. В принципе, там вся программа обучения на там, где-то 10-12 лет уже есть. Вот. А вообще, классические все эти самые воззвания говорят, что йогу надо изучать 40 лет. И действительно, есть такая программа обучения. Но вот в чем тоже такая очередная трудность, что, друзья, то, что делает открытая йога, это делается впервые в истории человечества. И, к сожалению, вот эта простая мысль очень тяжело доходит как до студентов, так и до преподавателей, потому что у нас, знаете, на подсознании такое желание что-нибудь утащить. Вот давайте посмотрим, что там в Индии, да, скопируем, утащим, или что там в Америке, или что там в Европе, или еще где-нибудь что там. И никак никто не может понять, вы ничего не утащите, там просто ничего нет. Ну, то есть йога, она как была тысячелетия, так и осталась, а форма подачи и... Ну, какие-то вещи, они с каждым годом меняются. Вот сейчас я, как говорится, славненько выступаю. Все, хватит уже трещать. Пресса. Да, отвлекает жутко. Вот, да. Тем более, было бы там что снимать. Да. Вот так вот пресса, да. Значит, и кто мог подумать, что вот будет интернет-трансляция по всему миру? Я вообще с ужасом могу представить, что там будет еще через 10 лет. Там, понимаете, какая-нибудь, еще какая-нибудь технология, которая по-другому совершенно позволит нам обучать. Да? Но вот что остается совершенно неизменно, что остается совершенно... Ну вот как бы со времен тысячелетий, это то, что люди любят людей. То есть ключи ваших сверхспособностей в руках у окружающих вас людей. И если вокруг вас есть тусовка, все ваши процессы духовно идут быстро. Если вы эгоист, если вы одиночка, да, процессы йоги тоже идут. Но медленно. Почему? Вот такая расплата. Да? Вот так вот мы заточены. Это, кстати, одна из самых больших тайн, в том числе и в йоге, как внутреннее могущество человека, с которым человек живет, может быть пробуждено в нем. И ну, почему все там вменяемые там, духовные учения всегда призывали к каким-то таким вещам, ну, как бы открытым, то есть вот, добрым, человеколюбивым, там, помощи и так далее, и так далее. Да просто по одной простой причине, что это выгодно самому человеку в том смысле, что вы раскрываете свой потенциал. То есть вот, если вы собрались вместе, вы все разные. У вас у всех разные там какие-то привычки, воспитания, предыстория и так далее, и так далее. И требуется просто известный аскетизм, чтобы как-то приладиться друг к другу. А почему я должен кого-то терпеть? Да? Вот почему я должен там подстраиваться под кого-то? Да? То есть, и естественное желание всех изучающих йогу – это одиночество. Вот я вот сколько этих йогов, я почему так это знаю хорошо, потому что сам такой был идиот. Вот, ну, прошу прощения, да, одиночные йоги, но вот, к сожалению, это понимается уже только с годами. Вот, кажется, что тебе никто мешать не будет, и твои процессы пойдут быстрее. Да, действительно, часть жизни ты должен проводить так, чтобы никто тебе не мешал, там, свою норку найди, и если там тебе не нравится окружающий социум, спрячься там и практикуй, да. Но это только часть твоей жизни. Другая часть должна быть обязательно в общении с себе подобными. И вот только если есть этот правильный баланс одиночества с общением с себе подобными, тогда какие-то там шестеренки духовные проворачиваются, и внутренние способности ваших внутренних сил раскрываются. Если у вас перекос только в одиночество, все, вы затормозились. Если у вас перекос только вот в тусню, да, вот, ну, есть такие обратная сторона этого, то есть такие йоги-тусовщики. Они там ни одной минуты на коврике не просидят, но зато во всех туснях, во всех там школах, во всех там фестивалях, ну, в таком плане, которые вот проводятся там по всему миру, там, завсегдатые кумхамелы, они везде, да, ну, а когда же ты, хорошо, ты там получил поучение, там-то, а когда же ты вот над собой-то работать будешь? То есть вот здесь есть какой-то такой вот баланс, который в открытой йоге, ну, в частности, вот, в международном открытом йога-университете мы стараемся нащупать, потому что это действительно искусство, нащупать ваше вот соотношение. Все наши правила, там, вся эта знаменитая йога-обучение, которое, как правило, вызывает массу недоумения у людей, которые к нам приходят учиться, они, честно говоря, практически все этого не ожидали. Как? Мы пришли в йогу, а нам вот это делать. Ребят, так это потому что опытом уже проверено. То есть нащупали наиболее, ну, такой вот оптимальный способ жизни. Поэтому, ну, еще, пользуясь случаем, еще раз приглашаю. Хотите изучать йогу серьезно, надо искать единомышленников. Некоторые говорят, не хочу единомышленников. Хорошо, создавай свою тусовку. То есть, ну, что если вот, знаете, иногда говорят, ну, мне все не подходят. И эти не подходят, и те, и пятые, и десятые. Все хорошо, с завтрашнего дня создавай свою тусовку. Ну, то есть, выбора нет. Либо примкнуть к какой-то тусовке, либо создавать свою. Не знаю, это вопрос очень открытый, да, то есть, ну вот, какое количество, кстати, очень хороший вопрос, может быть, даже аксиоматический, может быть, даже вопрос философский, вот, какое количество ключей надо повернуть, значит, в замочной скважине, чтобы ваши сверхспособности открылись. Лет 10-15 назад была такая очень популярная число Дамбара. Был такой дядечка, по-моему, в Англии, не знаю, где он жил, не помню, я ученый, вот он посчитал, какая оптимальная численность стайки обезьян. Вот обезьяны стайками прыгают. Да, оказалось, что-то в районе, ну, там, плюс-минус, там, 150-160 особей. То есть, вот если уже больше, уже, ну, совсем плохо. А меньше тоже не хватает, да. И потом начали анализировать, ну, вот на Западе раньше очень модно было писать там всякие рождественские там и прочие поздравления. И вот проанализировали, сколько у вас в списке людей, которых вы, ну так, более-менее регулярно поздравляете. Вдруг выяснилось, что примерно то же самое число, да, то есть мы от этой стайки обезьян унаследовали где-то, может быть, из-за устройства нашего разума, количество вот тех, ну, связей, или, как бы в йоге сказали, ассоциативных связей, которые нам жизненно необходимы, чтобы не чувствовать одиночество, чтобы, ну, вокруг вот было вот такое ощущение народа, да, вот. И вот это открытый вопрос. То есть он, с одной стороны, вопрос, можно подойти к нему чисто биологически, сколько нужно особи для воспроизводства. Ну, вот стайка обезьян, в чем самая задача, да? Чем западные люди в невыгодную сторону отличаются, значит, от восточных? Западные люди вымирают, тупо вымирают. Детей не рожают, семей не заводят. Все, они сокращаются и вымирают. Восточные в этом отношении, не знаю, более, как сказать, у них более шанс. Да, и вот вопрос для воспроизводства, просто для тупого воспроизводства, чтобы цивилизация ваша не рухнула, вот сколько надо людей вокруг вас? Если оно падает, значит, что-то не то. Если оно слишком сильно растет, ну вот как там в Африке или еще, тоже что-то не то, потому что голод за этим идет. Это такое, знаете, чисто биологическое количество тусовки, да. Но есть также и какая-то духовная, может быть, вероятно, составляющая. Вот то... Я вспоминаю там многочисленные такие апокрифические трактаты, там вот сколько надо в ядре практики, чтобы вот там группа йогов была самодостаточной. Вот разные цифры называют, кто-то там 2 раза по 9, да, кто-то там, ну в общем там разные, в разных этих, чтобы ты не чувствовал себя в одиночестве. Но понимаете, чем хороша йога, она чрезвычайно практична. И чем славится открытый йога-университет, что теории здесь ровно столько, чтобы была практика. Можно теоретизировать сколько угодно. Вопрос, вот, знаете, вот выживаем мы или не выживаем? То есть, вот, история открытой йоги в этом отношении, я вообще не знаю, как она сохранилась. И как она до сих пор живет. И вот мы сейчас там Трана 22 группа, да? А заинтересуется ли современное человечество йогой? Потому что там кому-нибудь интернет включаешь, там столько всяких соблазнов, а тут работать над собой надо. А? Да, там быстро все, только расплачивайся, только вот доставай это и плати. Все будет, все, что хочешь. Да? Вопрос другой разговор, насколько это, ну, соответствует действительности, потому что, ну, ясно, что можно дурить всех. Но народ вот реально теряется, а многотысячелетний опыт показывает, выживают только те и растут из жизни в жизнь, если угодно, у кого есть системное обучение. То есть вот, наверное, одно из самых больших достижений открытой йоги, что есть учебный процесс, который не достался там откуда-то, да, не откуда-то там скопирован, а тот, который... Ну, который на протяжении долгих там десятилетий здесь выполнялся. То есть вот есть реальные люди, которые прошли по нему, да. То есть и ну вот это страшно дорого. И я вот сейчас стал вопрос, ну, все-таки открытая йога, это все-все обнародовать, все-все, вот все, что у нас оказалось жизнеспособного, все, что позволило нам выживать, выжить, все в открытый доступ, чтобы, может быть, следующее поколение или кто-то другой, ну, не изобретали велосипед. Вот, то есть это вот именно реальный опыт, понимаете? Открытая йога, собственно, в самом названии все сказано. Так, ну, что еще сказать? Помимо, да, вот группа, у нас, как правило, новая группа, это и название политики, да, то есть это такая политика йоги, то есть мы... Анализируем все провалы, все, значит, какие-то засады, которые были выяснены, и меняем структуру обучения, чтобы уже следующая группа не повторяла каких-то ошибок. Вот сейчас, ну вот в очередной раз всплыло на поверхности, не хотят учить английский методами мантра-йоги. В результате потом, если там человек становится преподавателем, у него, прошу прощения, копыта во рту. Надо работать над собой. Нет, все молчат, все считают, что они великие, все ниже своего достоинства, какие-то вот эти вот вибрационные, ну, упражнения. И сейчас, конечно же, вот стал вопрос в том, что надо больше на это акцент сделать. Английский, во-первых, нужен по всему земному шару, вот что бы ни случилось. Он разговорный особенно. Он исторический. Никто. Ну, потом следующее, опять же, продолжение этой темы, это IT, или даже больше сейчас стало вопрос, это наука. Потому что опыт показал, что йогу надо распространять в том числе не только через популяризаторство, но через научные статьи. И в этом направлении тоже сейчас очень активная работа идет, потому что, ну, раньше всегда думали, что студенты, которые приходят, все-таки, конечно, уровень людей, которые приходят в открытую йогу, ну, достаточно высокий. Они где-то там и в науке, и еще где-то. Вдруг выяснилось, что никто не понимает, что такое наука и, допустим, как написать научную статью. И чем научная статья отличается от ненаучной статьи. Это вполне конкретные, ну, какие-то методики и так далее, и так далее. Вдруг выяснилось и осозналось, что внешне по всему миру вроде как победным шагом идет наука, а это всего лишь имитация. Люди не понимают, что такое критерии научности. Ну, с другой стороны, там действительно сложный философский вопрос. Там и профессионалы ответить на него не могут. Но есть какие-то выработанные, ну, такие факторы, что, ну, наука как коллективное сомнение. Что бы ты ни говорил, вообще, строго говоря, надо это доказывать. Что один отрицательный эксперимент может опрокинуть всю теорию, которая там тысячелетия до этого считалась правильной. Вот это вот в голову как-то не помещается, и опять же в концепцию Траны-22 сейчас вот стало обязательное требование, ну, чтобы хотя бы за время обучения, там, особенно вот в магистратуре, ну, хоть одну-две научных статьи-то напишите. Под это дело в открытой йоге, еще раз, есть ресурсы, есть там все по всему земному шару. Желательно, конечно, на английском написать, желательно на английском. Ну, собственно, даже если на русском напишите, перевести это дело, в общем, такое, десятое. Вот не хватает. Дело в том, что не объяснить, что такое йога, если вы не понимаете, что такое наука, с одной стороны, а с другой стороны, если вы не понимаете, что такое религия. То есть, если вы не понимаете, что такое метод коллективного сомнения, да, или метод коллективной веры, да, и вы не поймете, что такое йога, потому что йога не то, не то. Точнее, и то является частным случаем или гранью йоги. А у нас получается такая ситуация, народ приходит в йогу, и одни тянут одеяло в сторону, что давайте пуджу, как в Индии, да, давайте превратим йогу в религию. Вот, ну, индусы там, у них бхакти-йога, им нравится, все, давайте и здесь, чтобы было. А западный человек немножко как это, так это, ну, знаете, вот как индийские фильмы. Вот кому-то нравятся песни и пляски, там, на 6 часов фильм, да, все, а кому-то нет, кому-то сюжет нужен, в общем, суть. Всем не угодишь. Так вот, не всем нравится превращение йоги в религию. Некоторым, мягко скажу, совсем не нравится. Другая сторона, давайте возьмем из йоги все рациональное, давайте очистим от этого всего мракобесия религиозного и прочего-прочего. И вот что там останется, сухой остаток, вот то и йога. В общем, в результате тоже ничего не остается, потому что йога немножко выше, чем подход коллективного сомнения, по той простой причине, что есть эффекты в мире, когда ты, как говорится, в модусе сознания сомнения, они перестают работать. Вот это звучит, конечно, как фантастика, но это очень давно известные, описанные, в том числе и в текстах, такие моменты, что у каждого из вас внутри есть сила творить и разрушать, доставшаяся, что называется, как говорится, по наследству от самого Абсолюта, который нас создал. Да? То есть, и получается, что если вы волеизъявляете во что-то не верить, вы это разрушаете, тупо разрушаете. И наоборот, если вы волеизъявляете во что-то верить, вы это поддерживаете или сами создаете. Вот этот вот тонкий эффект, понятно, что современная наука, ну, только-только, может быть, возможно, приближается к этим эффектам. Вы помните, вот эти сейчас стали популярны все эти байки, там про кота Шрёдингера, который наполовину жив, наполовину не жив. Ну, вот классические такие вот. Все вещи, и наука современно только к этому приближается, в то время как йога уже давно использует в своем арсенале. И вот получается очень большая проблема. Приходит одна группа студентов, пытается из йоги науку сделать. Другая группа студентов приходит, пытается из йоги религию сделать. Третья группа студентов приходит, пытается из йоги тусню сделать, да? Ну, тусовку. Да? Ну, тоже. В общем, и это вот в разные стороны все тянут. Это все замечательно, но если только, знаете, все должно быть в гармонии. Если оно всего понемножку есть в гармонии, уравновешивает друг друга. Да, вот йога себя прекрасно чувствует, что есть и подход научности, и подход такой чувственный, и подход волеизъявления своих, так сказать, идей. и тусня, в общем, и одиночество в меру. Вот всего, если есть в меру, тогда замечательно. А народ, который вот, ну, приходит изучать, все равно все приходят со своей какой-то концепцией мира. Ну, то есть они себе придумали уже до этого, что такое йога, или им кто-то рассказал, или они книжку какую-нибудь там прочитали, где сказано, что вот йога, там где-то в Гималаях, значит, там седобородый Патанджали будет вам. Я вот всегда, знаете, по этому поводу у меня всегда, когда седобородого Патанджали рисуют, вот, у меня всегда, знаете, вот, терзают смутные сомнения, потому что, скажем, в других текстах, и поздних там, и других сказано, что если ты занимаешься йогой, ты будешь выглядеть как 16-летний юноша, и у тебя исчезнут все седые волосы. Поэтому, значит, что-то плохо он занимался, вот этот вот образ Патанджали, что он старик, седой, лохматый, значит, и так далее. Он, собственно, должен был бы выглядеть, вот как, знаете, на некоторых изображениях Шиву изображают, 16-летний юноша, да, хотя возраст у него больше, чем у Вселенной, понимаете, да. То есть вот эти вот все мифы, они невольно переходят вместе со студентами, которые начинают изучать, и они начинают это требовать. Да где ваш седобородый Патанджали? Мы ему говорим, да нет, его, может быть, и в природе никогда не существовало. Вообще такой концепции. Это вот западная концепция, потому что, вот, как будто, знаете, начиная там с «Тысячи одной ночи», «Восток», «Таинственный», какие-то там гуру, умудренные, учат учеников. Вот эта картинка, она гуляет. Но только какое отношение она имеет к реальной йоге, вот до сих пор вопрос чрезвычайно открытый. Ну, да ладно, значит, что еще интересного? Сказал я про набор группы, про английские, про IT и наука. Да, здесь вот такая тоже еще поправка была, двигали мы IT, но IT на самом деле дело обезьянье, ну в том смысле, что, знаете, вот если вы станете математиком, из вас можно сделать айтишника, а вот если вы айтишник, вот математика из вас вот иногда с трудом, вот иногда с очень-очень большим трудом, то есть IT чрезвычайно востребованная сейчас отрасль, мы ее крайне рекомендуем, если у вас нет еще дополнительной какой-то специальности. Если вы планируете преподавать йогу, то есть обзавестись еще специальностью IT, чтобы вы никогда не думали о куске хлеба. Вот хуже всего на свете преподаватель йоги, который приходит в зал и думает о куске хлеба. Пришли к нему на занятия или нет, заплатят или нет. То есть этот страх невольно передается всем, кто пришел на занятия, они в ужасе разбегаются. То есть получается такая вот очень нехорошая ситуация, как говорится, ты чего-то боишься и этим страхом только еще хуже делаешь. И поэтому в качестве дополнительной профессии сейчас крайне востребованы все компетенции, связанные с IT. Они по нарастающему, ну вот исторически мы уже который год их здесь двигаем. Вот наш проект itempuniversity.com. Но опять же, вот как и с английским, что-то я не вижу такого, знаете, наплыва желающих. Причем обучение вот в области IT у нас, ну, большую часть, ты можешь все бесплатно. Ну, то есть, как бы, сам себе, там есть, правда, и платные курсы. Ну, точнее, там не то, что платные курсы. То есть, если ты будешь учиться у конкретного человека, он будет на тебя конкретное время тратить. Понятно, что ему же тоже жить как-то надо, да. Но там материала просто вот в открытом доступе полно, чтобы сделать хорошие первые шаги. Но, опять же, вот, знаете, красивая восточная поговорка, да, осла можно притащить к воде, но нельзя заставить пить. И вот IT, но тут стал еще раз вопрос с наукой. Потому что в конце концов, что такое IT? IT это в лучшем случае можно назвать прикладной математикой. А вообще это ремесло. Да, иногда сложное, да, иногда требуется большой опыт, там, знания, как там все это совмещается. Но философии там есть и философия, безусловно, своя, иногда очень красивая, очень даже такая, знаете, системообразующая. Но в обычной реальной жизни, если вы начнете работать в IT, наверное, с этим сталкиваетесь. Я боюсь сказать, наверное, один из 10 тысяч, там, если не один из тысяч. Нет, IT, в IT какие-то высшие разделы, связанные там с какими-то, там, знаете, философией, там, какому-то языка программирования или еще там, как сделать. Почему? Там же у каждого языка, например, есть какая-то архитектура своих. Да, но имеется в виду немножко другое, что со временем все меняется, а чтобы сделать что-то новое, надо на это, знаете, философски взглянуть и оценить предыдущие какие-то шаги, вот. А как правило, деньги платят, если вы идете работать, не за это. Там, совсем другие, как правило, критерии. Ну ладно, это не наше, собственно, дело. Мы почему IT, а йога в IT очень сильно заинтересована. Вот сейчас у нас самые большие проблемы в открытой йоге в IT, потому что все старое устарело. Надо переезжать там на новые сервера, на новые сайты, там все это обновлять, а народу нет. А народ не учится. Начали своих готовить, они не особо готовятся, не особо они готовятся. Вот, ну, я рассказываю, как есть, да, вот жизнь, она, что называется, без прикрас. Хотя вот сочетание преподавания йоги вместе с компетенцией IT я вижу сейчас очень красиво. Нет, ну, конечно, у вас может быть другая профессия, не значит, что все должны в IT, но компетенции. Так, ладненько, все, я вот такую вводную речь сказал, openyogaclass.com, еще раз, бесплатный интернет-йога-курсы. Вопросы? У нас все-таки праздник Патанджали. Патанджали. Вопросы? Йога-сутра Патанджали. Ну, на связи, может быть. А, не по Патанджали. Ну, если по Патанджали, нет, если по Патанджали не будет, давайте поразмышляем не по Патанджали. Ну, давайте я, опять же, вы не стесняйтесь, вперед. Вчера то, что мы обсуждали на открытом занятии Ага. по поводу классических первоисточников и тантрических, вот было много высказано различных, как бы, да, теорий, Ну, мнений. я сразу же хочу поправить, нельзя делить на классические и тантрические. Ну, Есть вот как бы и будет сейчас ортодоксальные, ну, там есть несколько делений, ну, как бы нельзя все это сводить. Потому что, допустим, есть йоги, скажем, вот джайнистская йога. Она не является традиционной, то есть в том смысле, что она не опирается на авторитет знания вед, но является йогой. И вот куда ее отнести? Да, там был больше вопрос в том, что, ну, вот нас спросили, я вышла, ответила, что в принципе деление как бы, ну, не очень, потому что, ну, читала уже у нас про это. А меня спросили, ну, вот, а если человек, который пришел к тебе на занятия, спросит, и как ты ответишь как преподаватель? И я уже начала Ага, о, вот да, вот это, задумываться. кстати, хорошее, да. Ну, давайте по-хорошему начнем. Значит, открытая йога является классической, традиционной, или еще есть такое слово применяют, ортодоксальной йогой. То есть, что это значит? Это значит, что она признает авторитет вед. То есть, в Индии, если вы начнете все многочисленные учения, течения анализировать, то, чем, в общем-то, никогда не занимались сами индусы, чем начали заниматься европейцы, ну, в частности, англичане, ну, правда, не только немцы, это в 18-м, 19-м, ну, в 19-м больше веке, в 20-м веке, то есть и в попытке классифицировать, как-то так проследить, что, зачем произошло, что первое, что второе, что третье и так далее, и так далее. Вот, и пришли все к очень странному выводу, что все системы в Индии, все системы, они восходят к ведам. Веды же восходят к Ригведе. Ну, вообще говоря, до наших дней сохранилось, как, ну, как считается в одних кругах, три веды, значит, Ригведа, Яджурведа, значит, Самаведа. Атхарва-веду в некоторых кругах в той же Индии не признают за веду. И я могу понять почему. Потому что, ну, это больше на какой-то сборник заклинаний похоже, чем на что-то такое вот, знаете, запредельное, что выведет в тебя в это. Но она, как ни странно, очень большой популярностью у народа и позволяла, я так понимаю, зарабатывать себе на жизни. Поэтому вот, вопрос следующий. Да, потом все остальное, если мы проследим, так или иначе связано с ведами. Либо прямое продолжение вед, ну, то есть, как бы, вот, например, скажем, 6 ортодоксальных систем философии в Индии, куда помимо йоги еще там входят, вот они все ортодоксальных, то есть признающих знания вед. А есть неортодоксальные или по-другому нетрадиционные системы, какие это системы? Буддизм, джайнизм, ну, это из широко известных, а вообще таких более мелких, которые мы не знаем, там лакаята и прочее, прочее, прочее, там замучаешься вычислять. Они ничего не говорят про веды. Но если вы проанализируете свою всю структуру, полемику, мысли, то знаете, как бы они тоже как слепок свет, да, то есть ничего не говоря, но они все равно под влиянием очень большим вет все возникли. И фактически те, кто признает, вот они ортодоксальные, те, кто ничего не говорит или более того считает, что все веды это чушь, ну, они вроде как нетрадиционные. Открытая йога признает, ну, когда классическая йога, опирающаяся, во-первых, на признание вед, а во-вторых, вот сегодня у вас экзамен по йога, значит, сутре Патанджали. А йога сутра Патанджали, что это такое? Ну, если своими словами, это метод, как понимать веды. То есть, соответственно, йога сутра Патанджали также является классической йогой. Вот это вот пример классической йоги. То есть, еще раз, вот есть джайнистские йоги, есть буддийские йоги, есть еще какие-то там, возможно, там ответвления. Вот у нас как-то было статью, ребята, прекрасную работу провели по персидской йоге. То есть, вот в Персию попали, на персидском языке сохранились, значит, какие-то там описания и прочее, прочее. И вопрос, а какая там была философия? Они переняли только лишь физические упражнения? Там, или еще что-нибудь, или может быть там и философия какая, ну явно, ясно, что там нет отсылки на веды. Вот, и получается, конечно же, все весь сводится вопрос, и так до наших дней идет, и так идет до наших дней, и понятно, когда приходит народ в зал, они хотят знать вообще, а куда мы пришли. И это совершенно естественно, потому что под словом йога можно, ну йога достаточно широкий термин, что только можно не называть. Там есть и какие-нибудь там тибетские йоги, да, вот тоже пример не классических, не традиционных йог. Хотя прекрасные йоги прекрасно работают, чудесные йоги, но не классические. Почему? Опираются на буддизм, точнее, если еще более глубже копнуть, на тантрический буддизм, то есть там свои... Если же вы в зале преподаете открытую йогу, вы можете смело говорить, открытая йога считает себя традиционной, ортодоксальной, то есть признающей, ну, классическая йога, вот так. Некоторым нравится, вообще люди любят все старое, доброе, без нововведений, да, некоторым наоборот не нравится, им подавай что-нибудь такое эдаковое, новое. Но нам деваться некуда, потому что, вот из, это для западных исследователей, там можно все классифицировать, по полочкам разложить и так далее, и так далее. А духовная жизнь Индии, вот представьте себе, не знаю какой, вот джунгли или лес, где есть разные виды зверей, животных, растений. Попробуй что-нибудь одно вытащи, как у вас баланс нарушится, понимаете? Там оно все настолько взаимосвязано, что не позволяет западным ученым до сих пор провести классификацию. Там идеи перетекают из одного в другой, ну то есть совершенно непонятным образом, да, и так вот на протяжении этих тысяч лет. Но если вы достаточно глубоко это изучаете, вы поймете, что центр или основной такой вот стержень, на котором вся духовная жизнь Индии основана, это веды. То есть вот эта вот идея вед, ну, если так ее своими словами, это идея закона рита, закона свободы. То есть, по идее, ты, в тебе, ну как, если совсем уж своими словами, в тебе гигантский потенциал, и ты должен его раскрыть. И вот если ты этим занимаешься, да, вот идешь в сторону увеличения свободы, ты идешь путем вед. Если как-то чего-то там это все становится невнятно, и так далее, то вроде как ты в сторону уходишь, да? И, ну, вопрос, правда, будет потом следующий вопрос, откуда взялись веды? Понимаете, да, тут я сразу вижу следующий вопрос, ну хорошо, все упирается на Ригведу, а она откуда взялась? И вот это вопрос, действительно, возможно, вы, значит, вот закончите, отучитесь в магистратуре, аспирантуре, займетесь научной деятельностью, вот. Так, Татьяна Яковлевна Елизаренко вот у нас есть тут? Так, где первый том? Так, уперли. Понятно, йоги. Глаз да глаз нужен. Вот, мандала 5-8 есть, 9-10 есть, а где 1-4? Ну вот, как всегда. Только отвернешься, все. Вот, вот должны быть здесь, под роспись. Потому что это еще издание... советская, а нет, это уже потом даже уже и 95-я, это уже российская. Вот там в первом томе есть чудесное предисловие Татьяны Яковлевны Елизаренковой, которая перевела Веды. И вот она описывает эту тайну. Я даже повторять не буду, найдите, прочитайте, да, то есть это оно само по себе читается красиво. Вот это действительно тайна. Вот откуда вообще веды взялись? Потому что у любой литературы есть хоть чего-нибудь в более примитивном уровне до этого. А тут вот, знаете, ничего не было, а потом бабах, веды. А где? То есть такое впечатление, что они были привнесены откуда-то. То есть вот где-то эта культура развивалась, как-то там она... Были какие-то, ну это и самой какое-то развитие, а потом что-то произошло, из этой культуры была взята Ригведа, а все остальное не дошло, потерялось, ну даже вот в Индии даже нету и намека на то. Разными методами сейчас это исследуется, эта тайна. Самых разных сторон подходят. И отдельную лекцию можно прочитать по тому. Ну, самые первые, наверное, начали лингвисты. Они вдруг обратили внимание на схожесть звучания слов. И возник даже такой термин, как индоевропейские языки. Ну, в частности, вот русский язык очень относится к группе индоевропейских. И очень многие слова, они понимаются без перевода, если так вот немножко поиграть. Они что-то напоминают, и вы можете понять смысл. То есть вот такой некоторый отголосок. Вот это вот тайна так тайна. Вот. А вот начиная с вед, хотя все и запутано в Индии, но уже понятно так. Признают веды классика, не признают не классика. Дальше, потом, 6 ортодоксальных систем, включая то, что вы сегодня экзамен будете сдавать по Патанджали, это один из способов практической реализации знания вед в своей жизни. То есть, вот есть веды, конечно, можно по ведам там что-то делать, но уже во времена Патанджали мало кто чего понимал. И вот понадобилось, чтобы... Кто-то структурировал этот подход, в результате возник вот этот восьмеричный или аштанга путь, то есть 8 ступеней, вы помните, ньяма, нияма там и так далее, ну, будете сегодня сдавать. И чем он важен для Запада, особенно для будущих преподавателей йоги на Западе, вот это такая, знаете, точка консенсуса. Он с одинаковым авторитетом, вот эта работа Патанджали, признается как в среде практикующих йогов в Индии до сих пор, так и среди ученых. В отличие от многочисленных, в том числе так называемых тантрических текстов или апокрифических текстов, да, которые, мягко говоря, учеными не признаются. Потому что они не могут ни датировать, ни понять. Ну, ученый, он же как, вот если есть текст, ему надо знать, кто написал, когда, где, откуда. То есть вот массу этих вопросов. А тексты писались из других соображений. Не для того, чтобы потешить, говорится, самолюбие ученого, а для того, чтобы взять, прочитать, понять, расстелить коврик, сделать и, значит, в позе лотоса полететь, значит, куда-нибудь. Да? То есть какие-то результаты. И вот это вот тоже очень большая трудность в... йоги, ну то есть вот с какой стороны. Индия в этом отношении чрезвычайно практична. Вообще очень хорошая страна, практичная. Молодцы. То есть я вот смотрю, да, какая у них там рождаемость прекрасная. Да, то есть вот там духовность духовностью, но размножаться они не забывают. Да, а мы наоборот. Уж слишком это самое умничаем, да, там в результате сейчас вот, знаете, от этого ума и передохнем тут все. Вот, так вот, значит, вернемся мы к вот этой вот этому подходу. В Индии главное, что вот дайте мне текст, мне плевать, кто его писал, мне плевать на датировку, мне плевать там на состыковки, не состыковки, но я хочу, знаете, как вот прочитать, расстелить коврик и получить эффект, который описан в ведах. Вот, понимаете, да? Ну, вот. Вот как вот инструкция по эксплуатации. Вот вы включите, вам надо прибор, чтобы работал. Да? Вам все равно, кто написал эту инструкцию. А подход, значит, вот сейчас со стороны западной, нет, нет, ребят, давайте, а на какой бумаге, а кто, а почему здесь так? Иногда вообще там до анекдотов доходят, вот мне ребят рассказывали, которые вот когда Индия открылась, они, ну, допустим, старый там какой-нибудь храм, ну, бог знает, сколько тысяч лет, никто не знает. Но в нем вот как были там какие-то там служения, так и идут. Вдруг раз, ну, с течением времени там кому-нибудь колонна обвалилась, ну, бывает, да, там 3000 лет уже ему. Чего делает индус? Идет на рынок современный, покупает цементик современный, приходит и замазывает, да? Если бы там на Западе, там бы целые эти самые восстановительные работы, гигантские бюджеты, да? А там нет, там попробуй. А потом человек заходит, западный, смотрит, что, ну, это как в том анекдоте, помните, там про нового русского, говорит, я, говорит, купил там замок, первая половина там какого-то там 17 века ему, а вторую ты куда дел? Ну, то есть, да. Вот прелесть той же серии, что смотришь там, как сказать, какая-то часть совсем древняя, какая-то современная, какая-то это. И вот точно так же с текстами. Создается впечатление, что некоторые тексты, вот эти вот апокрифические, ну или вот прозвучал термин тантрический, то есть, ну, близкий к корпусу тантр, они дописывались. То есть был какой-то текст, там прошло там 100 лет, последователи какого-то времени, не-не, все правильно, но вот сейчас уже перестали понимать, а мы понимали, а давайте допишем, раз, и начинают потом, а наши же эти все дотошные лингвисты и прочее, прочее, вот они начинают анализировать, а вот по стилистике уж это отличается, эта часть текста от этого, да, ой, не-не-не, что-то не то, и вот, ну, как бы вот это вот чисто чистоплюйство такое западное, да, а на Востоке, да плевать, кто там дописал, главное, чтобы работало. Вот это тоже очень большая проблема на самом деле, как бы разность в ментальности, результат нужен или вот имитация бурной деятельности. Вот, к сожалению, обратная сторона западно-научного подхода – это иногда имитация бурной деятельности. То есть они там пересчитают количество букв, они там что только не сделают, но в смысл так и не удосужатся заглянуть, да? Вот. Ну и обратная сторона у индусов тоже, потому что иногда такие ляпы слышишь там. Приходишь в вашему, да, наша школа самая древняя и ровно 3 миллиона лет. Такой, опаньки, да, а как же динозавры там, все. Не, никаких динозавров не знаем, нам вот там инопланетяне. А сейчас современная дурь пошла, вот эта вот эзотерщина, вот, которая убивает просто йогу. Там иногда вот сейчас YouTube, я вот буквально тут смотрел товарища одного, приличный товарищ, вроде там заслуженный товарищ. Я на какой-то минуте себя поймал. Это я схожу с ума, это YouTube рехнулся, или товарищ таблетки не принял, понимаете, да? Вот. И, ну, это вот я вот сейчас вот вижу, сейчас вот опять, знаете, вот такая волна была, когда СССР развалился 30 лет назад, и вот эта вот вся эзотерика пошла. И вот я чувствую, вот такая вторая волна, вот того же самого. Там бредятина, ну, вот, откровенная, там и инопланетяне, которые завоевали Тибет, и там еще чего, и вот так, вот так, вот так, вот так, и такой, ух, а? Никто не спорит, может, и правда была, да, но вопрос в том, что, понимаете, да, если ты излагаешь это все с научной точки зрения, вот мы говорили об этом, почему нужно научное мировоззрение, ты должен на первоисточнике, вот ты говоришь, что там инопланетяне, откуда ты это знаешь? Неважно, откуда человек знает, главное, укажи. Я это прочитал в интернете, или был такой, и до сих пор есть там журнал чудесный, называется «Чудеса и приключения». Его Захарченко когда-то издавал, значит, хороший журнал когда-то был. Сейчас, вот, по-моему, до сих пор издается, переквалифицирован на всякие тайны, там всякие такие мистерии, да? Вот укажи, прочитал в этом журнале, все, вопросов нет. А такое впечатление создается, что все задокументировано, все, знаете, да? Если же ты со стороны, что типа это моя личная точка, вот и мне вчера приснилось, мне вот вчера мои голоса, да, голоса Америки там и прочее, прочее по радио сказали, да. Вот, да, или еще какие-то, тогда все четко, ясно. Здесь же не вопрос в том, что этого было или не было, могло такое быть или нет. Не в этом, а когда мешанина из того, что ты точно знаешь, из того, что ты предполагаешь, из того, что ты там еще, и в результате наблюдается то, что называется майя. Ну, то есть, вот аспект майи в иллюзии, очень опасный аспект. Когда ты желаемое начинаешь выдавать за действительное, и в результате тебя уносят. И если мы опять же Патанджали, вы сегодня сдаете в этом отношении экзамен, вот у Патанджали как раз подход максимально близкий к современной науке. У него очень четко все построено. Хотя много тоже всяких очень интересных в йога-сутре, вот о сверхспособностях глава. Там будешь медитировать на что там, на чего-то, и тебе будет... Ну, да, да. То есть тоже, знаете, вот вопрос, откуда он это знает? Вот это было... Пояснение кого? В ясы? Нет. У Патанджали, еще раз, друзья, не впадайте в заблуждение. Есть Патанджали, есть комментарий в ясы, есть комментарий к комментарию в ясы, есть комментарий к комментарию, комментарию, в том числе и когда-то ваш покорный слуга тоже, понимаете, да, отметился на этом фронте, да, поэтому, если брать Патанджали, Патанджали буквально там сколько, 4 странички. Очень, говорю, ну, помните анекдот, что Патанджали писал все в Твиттере. Это 140 символов на каждый этот самый афоризм, не больше. Так, чудесненько, есть на связи? На связи нет. В зале прошу вас. Давайте. Есть ли какие-то вопросы? Все понятно, ничего не ясно. Да? Или все ясно, но ничего не понятно. Так, все, призадумались? Хорошо, хорошо, чудесно, чудесно. Ну, давайте на этом я свою трогательную речь завершу. Еще раз, Трана 22, набор группы, в октябре начало. Ну, у вас праздник. Да, openyogaclass.com. Сайт, помните, мы с равной степенью уважаем и наследие западное, поэтому Гаудамус, и, значит, восточное, поэтому Гаятри. Все, давайте я у себя на кнопочку тоже нажму.